Глава шестая. «Как мило, что вы приехали», — хрипло сказала Мот, встречая мистера Энтвисла на платформе Бэйхэм-Комптон. «Уверяю вас, мы с Тимоти очень вам благодарны. Вы же понимаете, что смерть Ричарда оказалась худшим, что могло случиться с Тимоти». С такой точки зрения адвокат еще не рассматривал смерть своего друга. Однако он видел, что это единственный угол, под которым могла рассматривать ее миссис Тимоти Эбернетти. Пока они шли в сторону выхода, Мот попыталась развить свою мысль. Начнем с того, что это был шок. Тимоти был очень привязан к Ричарду. А потом, к сожалению, это навело Тимоти на мысль о своей собственной смерти. Будучи таким больным, он здорово из-за себя нервничает. А теперь он понял, что остался последним живым из всех братьев, и все время твердит, что теперь на очереди он сам, и что ему уже не очень долго осталось. Все это совершенно ужасно. Я ему так об этом и говорю. Они вышли из здания станции, и миссис Эбернетти направилась к почти антикварному автомобилю, полностью пришедшему в упадок. «Прошу прощения за нашу тарахтелку», — сказала она. «Мы уже многие годы хотим купить новую машину, но, к сожалению, не можем себе этого позволить. У этой уже два раза меняли двигатель. Все эти старые машины требуют много сил и внимания. Будем надеяться, что она заведется», — добавила женщина. «А то иногда ее приходится заводить ручкой». Она несколько раз нажала педаль стартера, но в ответ послышалось только бесполезное жужжание. У мистера Энтвисла, которому никогда в жизни не приходилось заводить машину ручкой, появились дурные предчувствия. Однако Мот сама вышла из машины, вставила заводную ручку и несколькими энергичными поворотами вернула мотор к жизни. «Хорошо», — подумал про себя адвокат, — «что Мот оказалась такой сильной женщиной». «Ну вот и хорошо», — сказала она. «Эта старая скотина в последнее время доставляет мне много хлопот. Например, когда я возвращалась после похорон, мне даже пришлось пройти пару миль пешком до ближайшего гаража. А там и мастеров-то хороших не оказалось. Обыкновенная деревенская дыра. Мне пришлось пережидать в местной гостинице, пока они возились с мотором. И это, конечно, тоже расстроило Тимоти. Я была вынуждена позвонить ему и предупредить, что не буду ночевать дома. Разозлился он просто ужасно. Мы стараемся как можно меньше рассказывать ему, но ведь есть вещи, которые не скроешь. Убийство Кора, например. Мне пришлось попросить доктора Бартона дать ему успокоительное. Убийство — это совсем не для таких больных людей, как Тимоти. Мне кажется, что Кора всегда была идиоткой». Энтвисл предпочел молча обдумать услышанное. Он никак не мог понять причинно-следственных связей. «Мне кажется, что я не видела Кору с самой нашей свадьбы», — сказала Мот. «Тогда я не решилась сказать Тимоти: „Твоя сестра — полная идиотка“. Но именно так я подумала. Эти ее вечные высказывания совершенно не к месту, и было непонятно, как на них реагировать, то ли принимать их всерьез, то ли смеяться. Мне кажется, все дело было в том, что она жила в собственном придуманном мире, полном страстей и невероятных мыслей о других людях. Бедняжка, вот теперь она за все за это и расплатилась. А у нее были протеже?» «Протеже? Что вы имеете в виду?» «Просто спросила. Какой-нибудь молодой художник или музыкант, который привык жить за чужой счет, или что-нибудь в этом роде? Кто-то, кого она могла в тот день впустить в дом, и кто прибил ее за то, что у нее не оказалось денег? Может быть, какой-нибудь подросток? В этом возрасте они совершенно непредсказуемы, особенно если у них невротический тип психики. Я хочу сказать, что врываться в дом и убивать кого-то средь бела дня — это довольно странно. Уж если влезать в чужой дом, то ночью. Но тогда в этом доме были бы две женщины. Ах да, это компаньонка. Хотя, знаете, я не могу поверить, что кто-то нарочно ждал, когда она выйдет из дома, а потом напал на Кору. Зачем? Ведь не мог же он рассчитывать, что у нее окажутся деньги или еще что-то интересное. А кроме того, наверняка случалось так, что из дома уходили обе женщины, и он оставался совершенно пустым. Так ведь было бы намного безопаснее. Ведь убивать, если в этом нет никакой необходимости, верх идиотизма. А в убийстве Коры, по вашему мнению, не было никакой необходимости. Все это выглядит абсолютной глупостью. «А бывают ли умные убийства?» — подумал мистер Энтвисл. С академической точки зрения ответ на этот вопрос был утвердительным, но тем не менее ему было известно о массе совершенно бесполезных убийств. «Все зависит, — подумал юрист, — от личности убийцы. Да что он вообще знает об убийцах и их мыслительных процессах? Очень мало. Его компания никогда не вела уголовных дел, и сам он никогда не изучал криминологию. Насколько мог судить Энтвисл, убийцы бывают самыми разными. Некоторые страдают от зашкаливающего тщеславия, некоторые жаждут власти, у некоторых, как у Сэддена, мелкая душонка и невероятное корыстолюбие. А вот Смит и Роуз, например, слишком любили женщин, а с такими, как Армстронг, было приятно общаться. Эдит Томпсон жила в нереальном мире жестокости, а сестра Уоддингтон отправляла своих пациентов на тот свет с профессиональным добродушием. Голос Мод прервал его размышления. «Если бы я только могла прятать от Тимоти газеты, но ведь он настаивает на том, чтобы их читать. Я думаю, что вы понимаете, мистер Энтвисл, что не может быть и речи о присутствии Тимоти на досудебном расследовании. Если это необходимо, то доктор Бартон может выписать справку или что там еще нужно. Об этом вы можете не беспокоиться. Боже, благодарю тебя». Они въехали в ворота Стэнсфилд-Грэндж и направились по заросшей травой аллее. Когда-то это была неплохая усадьба, но сейчас у нее был печальный и заброшенный вид. «Все это заросло во время войны, обоих наших садовников призвали», — со вздохом сказала миссис Эбернетти. «А сейчас у нас работает только один старик, и пользы от него совсем немного. Заработная плата выросла невероятно. Должна признаться, для нас это Божье благословение, что теперь у нас появится немного денег на саму усадьбу. Мы оба так ее любим. А ведь я боялась, что нам придется ее продать». Хотя Тимоти я ничего подобного даже не предлагала. Это смертельно расстроило бы его. Они подъехали к портику очень старого дома, построенного в георгианском стиле, который нуждался в срочной покраске. «Никаких слуг», — горько посетовала Мод, проводя гостя внутрь здания. «Только парочка приходящих женщин. Еще месяц назад у нас была горничная, которая жила здесь же. Слегка горбатая, с жуткими аденоидами и не слишком-то сообразительная. Но она жила здесь, что само по себе было очень удобно и очень хорошо готовила простую пищу. Так вот, вы не поверите, но она сообщила о своем уходе и перешла на работу к идиотке, у которой 6 собак-пекинесов. И дом там сам по себе больше нашего, и работы тоже больше. Она сказала, что... очень любит собачек, вы только подумайте. Ведь эти собаки все время пачкают полы и устраивают беспорядок, не сомневаюсь. Право, у этих девушек проблемы с головой. Вот так мы и остались без горничной, и теперь, если во второй половине дня мне надо куда-то выйти, Тимоти остается совсем один в доме, поэтому если с ним что-нибудь случится, то помощи ему ждать неоткуда. Хотя я и ставлю телефон поближе к его креслу, так, чтобы, если ему станет плохо, он мог бы немедленно позвонить доктору Бартону. Мод прошла в гостиную, где уже был накрыт чай, и, устроив там мистера Энтвисла, исчезла, скорее всего, в задних комнатах. Через несколько минут она вернулась с кипятком и серебряным заварным чайником и принялась ухаживать за адвокатом. Чай был очень хорошим, так же, как и домашний пирог с булочками. «А как же Тимоти?» — спросил гость с полным ртом. Миссис Эбернетти объяснила, что отнесла мужу его чай еще до того, как поехала на станцию. «Сейчас он встанет после своего дневного сна», — сказала женщина, — «и сможет с вами встретиться. Постарайтесь, чтобы он не очень волновался». Мистер Энтвисл заверил ее, что сделает все, что в его силах. К Когда он рассмотрел хозяйку дома в свете пламени камина, его охватила жалость. Перед ним сидела крепко сбитая, крупная женщина, здоровая, жизнелюбивая и практичная, полная здравого смысла и в то же время имеющая одну, но очень серьезную слабость. Мот Эбернетти любит своего мужа материнской любовью, решил Энтвисл. Бог не дал ей детей, а она была создана для материнства. Поэтому ее муж-инвалид превратился для нее в ребенка, которого нужно защищать и за которым нужно постоянно следить. И, вероятно, будучи в этом союзе сильной половиной, она неосознанно делала его более тяжелым инвалидом, чем он был на самом деле. «Бедная миссис Тим», — подумал про себя старый юрист. «Рад вас видеть, Энтвисл!» Тимоти встал с кресла и протянул адвокату руку. Он был крупным мужчиной, сильно похожим на брата. Но то, что в Ричарде говорило о силе, в Тимоти свидетельствовало о слабости. Его рот выглядел нерешительным, подбородок был слегка срезан назад, а глаза были посажены не так глубоко, как у его брата. На лбу были видны морщины, говорившие о неуживчивости характера и раздражительности. Его статус инвалида подчеркивался пледом, закрывавшим его колени, и небольшой аптечкой из пузырьков, склянок и коробочек, выстроившихся на столе недалеко от его правой руки. «Не могу перенапрягаться», — сходу предупредил Тимоти. «Доктор категорически запретил. Постоянно твердит, чтобы я не волновался». «Не волноваться. Вот если бы у него в семье кого-то убили, то, думаю, он бы поволновался в волю, могу поспорить. Слишком много несчастий для одного человека. Сначала смерть Ричарда и все эти рассказы о похоронах и его завещании, да еще какое. А теперь еще и бедняжка Кора, убитая топором. Топором, подумать только! Эта страна кишит в наши дни гангстерами и ублюдками, оставшимися после войны». Они бродят по стране и убивают беззащитных женщин. И ни у кого не хватает мужества все это прекратить, использовать, наконец, сильную руку. Хотел бы я знать, куда мы все катимся, куда катится эта чертова страна. К подобным началам мистер Энтвисл уже давно привык. Этот вопрос его клиенты неизбежно задавали ему, раньше или позже, в течение последних 20 лет. У него даже выработался ряд стандартных ответов. Один из них — ни к чему не обязывающие слова, которые он пробормотал теперь, попадал в категорию успокаивающих шумов. «А все началось с этого проклятого лейбористского правительства», — продолжал Тимоти. «Всю страну спустили в водосточную трубу. И то правительство, что есть у нас сейчас, не намного лучше. Безвольные социалистические тихушники. Вы только посмотрите, в каких условиях мы живем. Садовника нормального найти не можем, слуг нормальных найти не можем. Бедняжке Мот приходится изнурять себя работой на кухне. Кстати, дорогая, мне кажется, что пудинг сегодня будет хорошо сочетаться с камбалой. И, может быть, чуть-чуть бульона? Мне приходится копить силы, так советует доктор Бартон. Так бишь, о чем я? Ах да, о Коре. Поверьте мне, для мужчины это шок, когда он слышит, что его сестру, родную сестру, убили. У меня ускоренное сердцебиение держалось почти 20 минут. Вам придется везде присутствовать вместо меня, Энтвисл. Я не могу принять участие в досудебном расследовании или заниматься какими-то вопросами, связанными с наследством Коры. Я хочу забыть все это как можно скорее. А что, кстати, случится с той частью наследства Ричарда, которая принадлежала Коре? Я полагаю, что оно перейдет мне?» Пробормотав что-то о необходимости убрать со стола, Мот ретировалась. «Приятно избавиться от присутствия женщины», — сказал ее муж, откинувшись в кресле. «Теперь можно поговорить о деле без всяких помех. Деньги Коры, которые она получила по наследству, будут разделены между вами, вашим племянником и племянницами», — сообщил ему юрист. «Но послушайте», — щеки Тимоти приобрели багровый оттенок от возмущения, — «разве я не ее прямой наследник, ее единственный оставшийся в живых брат?» Энтвисл с некоторой осторожностью объяснил собеседнику особенности завещания Ричарда Эбернетти, мягко напомнив ему, что копия завещания уже была ему послана. «Уж не думаете ли вы, что я способен понимать ваш юридический жаргон?» — спросил Тимоти, даже не поблагодарив адвоката. «Тоже мне юристы. По правде сказать, я не мог поверить в то, что услышал, когда Мот вернулась и рассказала мне суть завещания. Подумал, что она ошиблась. Женщины никогда не отличаются особой сообразительностью, и даже лучшая из них, Мот, ничего не понимает в финансах. Боюсь, что она так и не поняла, что если бы Ричард не умер тогда, когда он умер, нам бы с ней пришлось продавать поместье, а ведь это факт. Уверен, что если бы вы обратились к Ричарду...» Тимоти коротко и хрипло рассмеялся. «Это не в моем стиле. Папаша оставил всем нам достаточно приличные деньги. Я имею в виду тех из нас, кто не захотел заниматься семейным делом. Я не захотел. Энтвисл, я ненавижу противомозольные пластыри. Ричарду такой подход к делу сильно не понравился. Ну а потом, после увеличения налогов на капитал, снижения доходов и всякого такого прочего, сводить концы с концами стало совсем нелегко. Мне пришлось обналичить большую часть своего капитала. Сейчас это самое лучшее. Я несколько раз намекал Ричарду, что это место все труднее и труднее содержать, но он почему-то решил, что нам надо поменять этот дом на меньший. И для Мод будет полегче, и домашние работы можно будет рационализировать. Слово-то какое подобрал — рационализировать. Нет уж, Ричарда о помощи я просить не собирался. Но хочу вам сказать, Энтвисл, что все эти волнения пагубно сказались на моем здоровье. Человеку в моем состоянии ни в коем случае нельзя волноваться». А потом Ричард умер, и хотя я, естественно, сильно расстроился, родной брат и все такое, о будущем я сейчас думаю с большим облегчением. Теперь все стало проще. Надо покрасить дом, нанять пару толковых парней для сада. За хорошие деньги их всегда можно найти. Полностью пересадить розы в розарии. И о чем бишь я? Вы говорили о ваших планах на будущее. Ах, да... Но вам это должно быть неинтересно. А вот что меня поразило и поразило в самое сердце, так это детали завещания Ричарда. Неужели? Адвокат вопросительно посмотрел на Тимоти. Вы ожидали чего-то другого? Ну, конечно. После смерти Мортимера я ожидал, что Ричард все завещает мне. А он что, когда-нибудь намекал на это? Нет, прямо он об этом никогда не говорил. Он вообще был тихушником, этот Ричард, но он был здесь, у нас, вскоре после смерти Мортимера. Хотел обсудить со мной семейные проблемы. Вот мы и обсудили Джорджа и девочек с их мужьями. Он хотел узнать мое мнение о них, хотя я мало что мог ему сказать, я ведь инвалид и не так часто выезжаю. Мы с Мот живем очень уединенно. Если вас интересует мое мнение, то обе девочки сильно ошиблись в выборе». Так вот, Энтвисл, разговаривал он со мной как с будущим главой семьи, которая останется после его ухода. Поэтому, естественно, я решил, что контроль за всеми деньгами будет возложен на меня. Думаю, что Ричард вполне мог доверять мне, молодое поколение, и за бедняжкой Корой я бы мог присмотреть. Черт меня побери совсем, Энтвисл, я ведь Эбернетти, последний из Эбернетти. Я должен был иметь полный контроль над всем и вся. В волнении Тимоти откинул плед и выпрямился в кресле. Сейчас в нем не было заметно никаких признаков слабости или хрупкости. Наоборот, — подумал Энтвисл, — он выглядел вполне здоровым мужчиной, хотя, может быть, и слегка нервным. Более того, старый адвокат вдруг понял, что Тимоти всю жизнь тайно завидовал Ричарду. Они были достаточно похожи, чтобы младший брат остро чувствовал силу характера и деловую хватку старшего. После смерти Ричарда Тимоти надеялся наконец занять его место у рычагов власти и начать распоряжаться судьбами людей. А брат не дал ему такой возможности. А думал ли он вообще об этом? Если да, то почему отказался от этого плана? Неожиданно мяуканье кошек в саду вырвало Тимоти из кресла. Подлетев к окну, он поднял штору и заорал: «Немедленно прекратите!» А потом схватил толстенную книгу и запустил ей в нарушителей спокойствия. «Проклятые коты!» — проворчал он, возвращаясь к своему посетителю. «Разрушают все клумбы, и я совсем не могу выносить их чертов вой. Хотите выпить, Энтвисл?» — спросил он, снова усаживаясь в кресло. «Пока нет. Мот угостила меня великолепным чаем». Хозяин дома фыркнул. «Мот — женщина многих достоинств, но и заниматься ей приходится слишком многим. Даже во внутренностях нашей машины ей приходится рыться. Она стала почти механиком, знаете ли. Я слышал, что у нее была серьезная поломка, когда она возвращалась с похорон. Да, машина просто вдруг умерла. Мот хватило ума позвонить и предупредить об этом, но эта наша приходящая идиотка-прислуга так записала информацию, что понять ее было просто невозможно. Я вышел немного подышать свежим воздухом. Доктор советует побольше физических нагрузок, если они мне не мешают. А когда вернулся, увидел на клочке бумаги запись. Мадам сожалеет, машина сломалась, придется ночевать. Естественно, я решил, что она все еще в Эндерби-Холле. Позвонил туда и выяснил, что Мот уехала еще утром. То есть поломка могла произойти где угодно. Ничего себе ситуация. Эта приходящая идиотка оставила мне на ужин лишь слипшиеся макароны с сыром. Мне пришлось идти на кухню и самому разогревать их, а потом еще делать себе чай, не говоря уже о нагревании бойлера. У меня вполне мог начаться сердечный приступ. Но разве таких женщин это волнует? Нет, конечно. Если бы у нее была хоть какая-нибудь порядочность, то она в этот вечер вернулась бы и ухаживала за мной. У этих людей из низших слоев совсем не осталось никакого понятия о лояльности. Он грустно вздохнул. «Я не знаю, что Мот рассказала вам о самих похоронах и о присутствовавших там родственниках», — заговорил мистер Энтвисл. «Но Кора поставила всех в неудобное положение. Весело так сказала о Ричарде. Но ведь его же убили, нет?» Тимоти слегка закашлялся. «Об этом я тоже слышал. Все уставились в пол и притворились, что они в шоке. Но это, безусловно, в стиле Коры. Вы же помните, как она постоянно вляпывалась во что-то, когда была девочкой, а, Энтвисл? И во время нашей свадьбы тоже что-то выдала и расстроила Мот. Жене она никогда не нравилась. Так вот, Мот позвонила мне вечером после похорон, чтобы узнать, как у меня дела, и пришла ли миссис Джонс накормить меня ужином. А потом рассказала мне, что все прошло очень здорово, а я спросил, а что с завещанием, и она стала вилять, но, естественно, я все из нее вытянул. Я не мог поверить услышанному и сказал ей, что она ошиблась, но она стояла на своем. Мне было больно, Энтвисл. Это действительно сильно меня ранило, если вы понимаете, о чем я. Со стороны Ричарда это было как плевок в душу, если хотите знать мое мнение. Я знаю, что о мертвых плохо не говорят, но, клянусь...» Какое-то время Тимоти продолжал распространяться на эту тему, а потом в комнате появилась Мот и твердо сказала: «Мне кажется, дорогой, что мистер Энтвисл слегка засиделся у тебя. Ты обязательно должен отдохнуть, если вы обо всем договорились». «Да, мы обо всем договорились», — отозвался ее муж. «Вам придется все взять на себя, Энтвисл, и сообщите, когда они поймают мерзавца, если это когда-нибудь произойдет. В наши дни я не доверяю полиции. Все ее начальники какие-то не такие. Вы проследите за погребением, хорошо? Боюсь, что мы присутствовать не сможем, но прошу вас, закажите дорогой венок и проследите, чтобы в свое время на могиле была установлена достойная плита. Я полагаю, что ее похоронят там же, где она и жила. Смысла вести ее на север я не вижу. А где похоронен Ланскина, никто не знает. Наверное, где-то во Франции. Не знаю, что полагается писать на плите, если покойника убили. Не можем же мы написать «Ушла с миром» или что-нибудь в этом роде. Надо подобрать что-то подходящее. Может быть, «рип» от латинского «покойся с миром». Хотя нет, это для католиков. «Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое», — пробормотал мистер Энтвисл. Цитата из Ветхого Завета, из книги «Плача Иеремии», глава 3, стих 59. Удивленный взгляд, который Тимоти бросил на него, заставил адвоката чуть заметно улыбнуться. «Это из «Плача Иеремии», — пояснил он. «Кажется, это подходит, хотя и несколько мелодраматично. В любом случае, до установки плиты должно пройти какое-то время. Земля на могиле должна, так сказать, осесть. Прошу вас, ни о чем не беспокойтесь. Мы все сделаем и сообщим вам». На следующее утро, сразу после завтрака, Энтвисл отбыл в Лондон. Добравшись до дома и немного поколебавшись, он позвонил своему другу.